18 октября 1944 года, 19:10, Алексеев, друг. Сталин. Листая подписанные им документы, Сталин видел, сколько различных дел, и нигде нельзя допустить промашки. Молодец, Антонов, наловчился. Многие телеграммы международного характера составляют так, что и Молотову делать нечего. Вот, например, особо важное. Командующему войсками 3-го Украинского фронта, члену Военного совета фронта. На ваше донесение от 4-го за номером 024-Ж ставка указывает: первое, Карлу Реннеру оказать доверие; второе, сообщить ему, что в деле восстановления демократического режима в Австрии командование советских войск окажет ему поддержку; третье, сообщить ему, что советские войска вступили в пределы Австрии не для захвата территории Австрии, а для изгнания фашистов-оккупантов. 4.4.45.19.30. Сталин, Антонов. Сталин продолжал медленно перебирать документы, которые он подписал только за последнее время. Нужно будет спросить Антонова, сколько директив и приказов за войну издала ставка. Но разве это все? О постановлении ГКО, Политбюро, Наркомата обороны. Да, задали они работы историкам. У него шевельнулась мысль. Нужно поручить надежному человеку просмотреть его переписку, распоряжения, директивные документы. Не должно остаться ничего, что могло бы бросить тень на его деятельность в годы войны. Хотя он помнил, что большинство сомнительных распоряжений отдавал устно. Вот целая папка венгерских бумаг. Доклад Сталину о беседе генерал-полковника Кузнецова с генерал-полковником венгерской армии Вереш Янышем о создании нескольких венгерских соединений. Здесь же копии приказов командующего войсками 9-й гвардейской армии генерал-полковника Глаголева о включении в состав объединения 2-й и 6-й венгерских пехотных дивизий. Распоряжение Сталина начальнику продовольственного снабжения Красной армии генерал-лейтенанту Павлову о передаче правительственному комиссару по снабжению Будапешта большого количества продуктов. Следом за этим документом телеграмма Бела Миклуша, председателя венгерского временного правительства, маршалу Сталину. Со времени освобождения доблестной Красной армии города Будапешт от проклятого немецкого владычества трудящиеся города уже вторично чувствуют влиятельную помощь Советского Союза, которая вызывает значительное улучшение до теперешнего горького общественного снабжения. Согласно постановлению венгерского временного правительства, выражаю искреннюю благодарность и приветствую великого маршала Советского Союза. Сталин отложил в сторону телеграмму Миклуша и подумал, каких только маневров не предпринимал Хорти с тем, чтобы союзники пришли на территорию Венгрии раньше, а ничего не получилось. Его обращения то к Гитлеру, то к союзникам, то, наконец, к нему Сталину окончились тем, что Хорти арестовали немцы. Судьба марионеток всегда такова, в конечном счете они не нужны никому. Последний союзник Германии рухнул. Более того, Сталин настоял, чтобы Румыния, Болгария, Венгрия не просто вышли из фашистского союза, а объявили Германии войну. Союзники не могли бросить камень в огород Сталина. О всех своих шагах, действиях в странах, куда вступили советские войска, верховный главнокомандующий информировал державы антигитлеровской коалиции. Вот документ, который он подписал только на днях. Командующему войсками 2-го Украинского фронта и маршалу Тимошенко. В связи с отходом противника перед 4-м Украинским фронтом, ставка Верховного Главнокомандования приказывает: первое, главные силы войск фронта развернуть на запад и нанести удар в общем направлении на Иглово, Уланбинг, Гарн, в дальнейшем выйти на реку Вултава и освободить Прагу. Второе, частью сил правого крыла фронта продолжать наступление в направлении Оламоуц. 2 мая 1945 года, 19:00, Сталин, Антонов. А вот документ, который в День Победы принес Берия. Да, у него свои заботы. Сталин, правда, подписал директиву через 2 дня, приказав, чтобы в ней была отражена судьба граждан союзных стран и бывших советских военнопленных. Особо важное. Командующим войсками 1-го, 2-го белорусских, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го украинских фронтов –